Мы, как всегда, будем начинать наше служение с этих коротких слов, которые мы всегда говорим. И, наверное, сколько будем жить на земле, всегда будем повторять славу Господу. Потому что если бы не милость Божия и не Его слава, которая сегодня владычествует над всей нашей вселенной, я не говорю только о земле, то, наверное, точно, что никто из нас уже и не был бы сегодня здесь, на этом месте. Потому что, наверное, в жизни каждого из нас были те моменты, те трудности жизни, когда нам казалось, что все подошло к концу, никакого смысла в собрание ходить нету, ничего не меняется. Но это нам так казалось. Но всегда Господь поспевал вовремя. Он где-то ободрял нас, где-то открывал нам, что с нами происходит, напоминал нам, о чем я тоже недавно говорил, и проповедь говорил мне один раз, и здесь эту мысль говорил: зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои. И это сегодня очень важно уяснить, вложить в сердце наше и искать причины наших проблем не в окружении, а в самих себе. Почему? Потому что тогда, когда мы в общении с Господом, когда мы дорожим спасением, которое Бог дал нам, а это самое главное в нашей жизни, то тогда все другие проблемы, они не будут такими страшными казаться, не будут такими ужасающими, потому что все Господь делает для того, чтобы мы имели жизнь вечную. И я думаю, вы со мной согласитесь, и это будет подтверждением слов Священного Писания, что если человек приобретет весь мир, а что это значит? Тут будет всего в достатке, то не будет проблем. Он никому не будет служить, все ему будут служить. Он ни на кого работать не будет, все на него будут работать. Но если душе своей повредит, то какая от этого ему польза? И это правда. Если так вот серьезно подумать, конечно, для того, кто думает, что Бога нет, что все это очередное увлечение людей, конечно, он так рассуждать не будет. Но когда ты знаешь, что есть Бог, не просто веришь, а знаешь. И я думаю, что на сегодняшний день, наверное, среди нас нет тех, которые верят, что Бог есть. Мы знаем, что Он есть, потому что эта вера привела к знанию. И мы верили обетованиям Господним, которые Господь обещал. А когда Он их выполнял, то это уже было знание. Это уже было знание. И поэтому я не раз вспоминал, когда кто-то однажды мне сказал: «И ты все еще веришь, что Бог есть?» Я говорю: «Давно не верю». Смотрит, говорю: «Я знаю, что Он есть». Я знаю, что Он есть. А не веру, давно не веру. Знаю. Потому что мы верим до тех пор, покуда не получили что-то. Когда получили, то мы уже знаем. Вот мы верили, что сегодня здесь будет собрание. Разбор будет. В прошлый раз не было разбора, была причина на это. То мы верили, покуда ехали. А сегодня мы уже знаем, что Он есть. Потому что не надо верить, мы видим друг друга, видим собрание, поэтому я просто обращаю на то сегодня самое серьезное внимание, чтобы мы действительно были благодарны Богу, и чтобы Господь с каждым днем укоренял нас в этой вере. И я постараюсь долго не начинать, но просто не могу не вспомнить, чтобы зацепиться за сегодняшний разбор. Основная мысль была в прошлый раз, которой мы кончили, что Бог на примере государства Вавилонского, на примере Израиля показал, что значит неправильно думать и что значит неправильно мыслить. И вы помните, в чем это заключалось? Я уже не буду прочитывать. Это 47 глава Исаии. Это в конце концов, если кому-то хочется просмотреть, это то 6 стих, где Господь говорит так: «Я прогневался на народ мой, и уничижил наследие мое, и предал их в руки твои, а ты не казала им милосердия». На старца налагала крайне тяжкое иго твое. И говорила в сердце своем, всегда буду госпожой и так далее. Я могу читать, могу по памяти цитировать это место Писания. И, наверное, сегодня для нас это очень важно. Потому что здесь Господь, а в Библии нет просто таких вот событий, которые произошли, они ничего не касаются. Они открывают образ мышления Божьего. Они открывают нам, что Бог не любит, и как Бог хочет, чтобы мы жили, а как поступали. Это же не просто какая-то страничка истории, ушло все это, оно никому не надо вообще-то. Это вот принципы жизни, принципы успеха. И причины падения раскрываются здесь. И мы не просто рассуждаем сегодня, как о том древнем народе, и языческом халдее, вавилонское государство, и евреи того времени, мы сегодня к нам прикладываем. Потому что времена поменялись, какой-то строй политический поменялся, люди поменялись, а Бог-то не поменялся. И до сегодняшнего дня грех разрушает семьи, грех разрушает жизнь человека. Грех сегодня к смерти приводит. И сегодня люди пытаются выяснить, как продлить жизнь, что надо делать. Но у нас ничего не получится. Потому что Бог говорит, грех надо удалить. Причина – грех. Не то, что там наш, допустим, организм сбои какие-то дает со временем, еще что-то. Не в этом дело. А дело в том, что поражено грехом, природа греховная, смертная природа, и ничего не сделаешь. И как раз-то Бог, когда ведет речь о жизни вечной, Он обращает внимание на причину. На причину. И причина в грехе заключается. И вот один из грехов, на который я обращал внимание в прошлый раз, а сегодня еще раз обращаю внимание, и это сегодня можно видеть среди людей. Вы знаете, что я вот так вот наблюдаю, и так за жизнью наблюдаю, и вообще в прессе это очень часто, когда человек на высоком уровне положения в обществе, то бегают перед ним, вы знаете, что и лячут, и на цыпочках ходят. Как только сняли, это уже удар, начинают добивать. И даже те, которые были рядом. Но как? А Бог этого очень не любит. Вот обратите внимание. Я прогневался. Я уничижил. Я предал. А вы не должны были добивать. А ты не оказала им милосердия. Кажется, а логично все это. Как это так? Бог наказывает, а я поддерживать должен? Учесть чего это? А Господь здесь говорит, вы не добивайте того, кого я наказываю. Ну, естественно, можно себя неправильно вести. Можно сказать, а Бог жестокий, Бог несправедливый. Или, допустим, отлучил там Дмитриевич кого-то. А почему он так сделал? Может, было по-другому? Это совсем не то. Это не поддержка. Это не совсем правильное мышление. А вот когда мы говорим, ну что ж, Бог наказал, хозяин, он знает, что делает, поэтому ты принимай, а я буду молиться за тебя, я буду тебя поддерживать, чтобы ты мог перенести так, как надо. Вы понимаете разницу? Не то, что говорю, что Бог несправедливый, как он это мог такое делать, как третье, четвертое, не в этом дело. Когда мы читаем Писание, то мы прекрасно понимаем, что у Бога ошибок нет. И он не какой-то кровожадный тиран, который любит, чтобы люди плакали. Но когда видит, что по-другому нельзя, это вот единственный путь для того, чтобы остановить человека, или терпение выработать у него, или еще что-то. Он говорит, вот именно так надо сделать. А вы знаете, что мы растем, шлифуемся, или твердыми становимся, или укореняемся глубже, тогда, когда нас вырывают, когда нас царапают. Мы тогда учимся вот этому противоядию, чтобы в этой обстановке жить, как сегодня было прочитано, жить полноценной жизнью. И я просто напомню всем известный пример, когда произошло разногласие у апостола Павла с Варнавой. Помните, в отношении Марка. Собрались куда-то там идти, вы помните это место Писания. И Варнава хотел взять Марка с собою. А Марк однажды, ну, знаете что, ну, струсил он или что-то, он не пошел на дело. Он когда поглядел, трусил, он взял, вернулся домой. И, естественно, Марка за это похвалить нельзя, что он так сделал. Но, тем не менее, и списать нельзя со счетов. Петр тоже отрекся. А впоследствии вниз головой распяли, не отрекся. Разные времена бывают. И когда апостол, значит, Павел и Варнава предложил, хотели идти вместе и взять с собой Марка, то Павел сказал, я с ним не пойду. Он нас бросил в трудное время, я не пойду с ним. А Варнава, это сын утешения, он всегда как-то был на подхвате, вот где-то помочь тем людям, которые трудности переживают. А он сказал, а я возьму его. И взял его и пошел вместе с ним. Но вы заметьте, нигде не написано, чтобы Павел, так сказать, чернил Варнаву. Сказал, вот смотри какой, я ему сказал, а он, значит, все равно взял, пошел. А Варнава никогда ничего не говорил против Павла. Он не сказал, смотри, какой жестокий Павел, смотри. Один раз ошибся, и он уже не взял. Нигде этого не написано. А впоследствии читаем, опять Марк ходил вместе с Павлом. И вместе с ним трудности переносил. А что получилось? Со стороны Павла была строгость к Марку предъявлена, что ты плохо сделал. Ты не то сделал, то, что надо. А со стороны Варнавы милосердие, чтобы его восстановить. И оба они сформировали дальнейший облик Марка. Уже больше не написано, что Марк где-то отказался от чего-то. И где-то и в заключении, и где-то были, но Марк уже больше не оставлял никого. Вот это то, о чем я вот напоминал, когда читал вот это место Священного Писания. Я, говорит, наказал, и я уничижил, а вы добивать стали. Опять поймите меня правильно. Можно неправильно это делать. Мог, допустим, что-то укладывать Марку Варнава в сердце Павла, в сердце Марка. Смотри, какой Павел. Смотри, какой он, наверное, говорил так. Ну что ж, Марк, ну ты заработал. Ну кто ж так делает, как ты сделал? И он правильно сделал, что с тобой больше не хотел идти. Но я просто хочу тебе помочь, чтобы ты восстановился, и чтобы ты больше так не делал. Со мной пойдем. И они вместе, они сделали общую работу, что впоследствии уже Марк опять прислуживал при Павле, опять делал то, что он должен был делать. Это сегодня для нас урок. Очень много у нас бывает проблем, когда мы что-то недопонимаем, когда что-то у нас, ну, складывается в нашем разуме не совсем так, как у других людей, и мы начинаем друг на друга. Но согласитесь, что если бы совсем ничего не было, ну, то никто ж никого не наказывал бы. Что-то было? Значит, что-то было? Это единственное, кто может сказать, потерпел зазря на все 100%, это Иисус Христос. Вот Он ничего не сделал, но Его распяли. Абсолютно ничего. Лести не было в устах. Не помыслил ни о ком плохо. Но, тем не менее, и такое может быть. А в общем-то, ну, люди что-то сделали. Я часто, когда даю информацию перед приемным днем, Я всегда что говорю? Ну, то я для всех говорю, когда говорю так, что вот та исповедь, которую будете здесь проходить у меня, она касается только освобождения. А что с вами в вашей церкви будут делать, я здесь не вмешиваюсь, я не имею права на это. Это исповедуйте своим служителям, которые у вас. И уже что на вас наложит такое наказание, принимайте. Если даже вам покажется, что они слишком строгие были. Ну так, то просто ни за что, никто ж никого не наказывает. Вот не понравилось что-то там, вот нос не понравился и взял, наказал. Ну, такого же не бывает. Я всегда повторяю, будьте все на своем месте, на должном уровне. И принимайте. А если служителя ваши перебрали меру к вам, то когда-то к ним кто-то переберет меру. А стать на дыбы? Нет, не хочу, не могу, не может быть такого. Не может быть такого. Поэтому я просто сегодня обращаю на это внимание. Это, может быть, в некоторой степени довольно, может быть, сложные взаимоотношения. Но, тем не менее, там, где этот принцип нарушается, там всегда бывает стенка на стенку идут. Иногда сами не знают за что. И один прав, и другой прав. Прав был Павел за то, что наказал. Но прав был и Варнава, который поддержал. Но опять повторяю, они никогда друг против друга не говорили. Они не восстанавливали Павел против Варнава, Варнава против Павла. И другим не сеяли, вот смотрите, какие они есть. Они просто помогали выйти из создавшейся обстановки. И поэтому я думаю, что вот этот текст Писания, который мы читали, его просто нельзя так просто проигнорировать. Потому что это образ мышления Божия. Это образ поведения Господня. И в конце концов, последствия этой дочери Вавилона были, когда Бог стал судить. За что? За то, что несправедливо поступили с его народом. Они могли бы сказать так: Господь, так ты же сам их предал в наши руки. Что ты хочешь от нас? Говорит, я предал, то предал, но я не думал, что вы так будете поступать резко. Да, предал, заработали, заслужили, но я ж вам не говорил добивать. Вот в чем дело, не говорил. А просто помочь, выдержать вот эту боль, которая произошла, которая влилась в жизнь. Перейти ее по-христиански с поддержкой. А вы знаете, как это непросто, когда в жизни получается что-то вот так. Поэтому вот эти люди, которые понимают обстановку, они оказывают для людей тех, ну, драгоценными людьми. Когда другие не понимают, они понимают правильно и делают правильно. Поэтому пусть Господь нас благословит для того, чтобы мы взяли пример с этого. Ну, хотя бы сегодня те, которые меня слушаются сегодня, потому что сегодня довольно мало, вот если пропорции взять, сколько у нас членов церкви, сколько сегодня есть. Но хотя бы впоследствии могли сказать другим, кто будет так поступать и говорить, что ну нельзя так делать. Нельзя. Грех прикрывать нельзя. Поймите правильно, люди, которые покрывают грех, оправдывают, они все время упадут в тот грех, и он войдет в их щемни, этот грех. Эти, которые топчутся по грешнике, которого наказали, тоже попадут в такую же ситуацию. Здесь должна быть золотая серединка. И не покрываем, не оправдываем, но и не топчемся. Называем вещи своими именами и помогаем выйти из создавшейся обстановки. И дальше читаю 7 стих. «И ты говорила, вечно буду госпожою». 7 стих читаю, 47 главы. «А не представляла того в уме твоем, не помышляла, что будет после». Вы знаете, в нашей жизни тоже так часто бывает. Когда какой-то успех есть, если даже что-то есть такое вот неудобовразумительное, которое, с одной стороны, кажется, суду подлежит, с другой стороны, вроде бы и нет, но ничего не происходит. Это, как правило, успокаивает. И вот почему вот эта дочь Вавилона или вавилонское государство говорили так, говорила, и ты говорила, вечно буду госпожой. Почему? Потому что ничего не было видно, чтобы нарушилось господство. Они знали, вавилонский царь, уже не знаю, какой был царь, Навуходоносор, был ли другой царь, наверное, он был все-таки в это время. Они верили и пророкам, и они знали в то время, и говорили, что именно Господь предал вас в руки наши, потому что Еремия об этом, и другие пророки говорили, они понимали. Ну что они понимали? Они думали так, ну если Господь уже предал, то давайте будем давить до конца. А Бог говорит, да нет, а я так-то и не рассуждал, а я не думал, что вы так будете понимать. А так как был успех, не было заметно перемен отрицательных, то это настолько успокоило, что вот это государство забыло о том, что как ты поступал, так будет поступлено и с тобою. И продолжали жить, и не думали менять что-нибудь. И здесь написано, и ты говорила, вечно буду госпожою. Вот тут господство укоренилось, стало естественным, и нисколько не было сомнений в том, что это может кончиться. Она думала, это будет продолжаться вечно. А Писание говорит, а не представлял того в уме твоем, не помышляла, что будет после. Ну, конечно, помышляла. Она говорила, вечно буду госпожою. А вот правильно помыслить, что на самом деле будет, не могла, потому что и связи с Богом не было, и откровений Господних не было. А вся окружающая жизнь говорила о том, что у тебя достаточно богатства, достаточно силы, достаточно времени, тебя это не коснется. А Господь здесь говорит, но не думайте, что так все время будет. Ну, всегда же перемены были. В одних случаях от худшего к лучшему. И, как правило, посмотрите историю человечества, всегда было и от лучшего к худшему. Почему? Ну, одна из причин. Когда человек живет свободно, когда ни в чем не нуждается, как правило, отступает от Бога, думает, что все сойдет с рук, есть власть, есть сила. В то время была армия сильная в этого царя, и он даже не думал, что что-то может быть поменяться. А как только государство, или человек, или общество, или начинает падать в грех, то несмотря, может быть, на какой-то прогресс в науке, в технике, обязательно будет моральное разложение и будет сильное падение. Это правило. Это то, о чем никогда нельзя забывать. И, как правило, люди, которые бывают в достатке, они начинают меньше молиться. Если начинают меньше молиться, как правило, ослабевают. И материальная сторона закрывает глаза на духовную. Говорит, а что, меня Бог благословляет? То у меня есть, здесь у меня достаток, это у меня очень хорошо. И кто-то однажды сказал правильно, а ты вспомни, когда ты последний раз исполнялся Духом Святым. Не мог вспомнить. А когда материальное благополучие ускользает из рук, начинаем молиться. И получается двойная польза. Но где-то что-то стирается. Поэтому, если вы хотите иметь достаток, и чтобы он сохранялся Господом, то начинайте молиться больше, чем тогда молились, когда была нужда. Неужели ни за что молиться? Неужели ни за что молиться? Конечно, есть за что. Но все дело в том, что мы, я уже не раз говорил, эгоисты по своей натуре. Когда нас касается, мы будем молиться, потому что болит, потому что есть надо. Когда другого касается, сразу же ревность стирается, стирается все. Но если бы мы искренне переживали, продолжали молиться, И еще больше за то, что Бог вывел из нищеты. За то, что Бог дал то, что да еще больше молиться, то вы знаете, что Бог никогда не оставил бы в стыде. Хотя, в общем-то, сегодня наступают другие времена, и, может быть, для того, чтобы спасти многих людей, Бог допустит и трудное время. А когда трудное время приходит в страну, в государство, то так или иначе оно может касаться и нас. Но это уже другой вопрос. Но когда Бог начинает отнимать что-то, потому что мы ослабеваем, то это уже непорядок. Вот согласитесь со мной, что когда Бог дает все необходимое, когда есть достаток, то по логике, наверное, раза в два, в три больше должны благодарить Бога хотя бы. И переживать за тех, кто того не имеет. Но у нас же такого не бывает. И в мире есть такая пословица, когда тревога, тогда куда? До Бога. А когда нет тревоги, то ничего не надо. Я несколько раз, сегодня еще раз помню, когда я был у Хейнеля, еще раз просто повторюсь, это побратим города Барановича. И там, значит, собрались с братьями, то они сказали так, когда было в Финляндии послевоенное время, когда не было хлеба, не было работы, было разрушение, мы, говорит, молились очень много искренно. И Бог, говорит, крещения происходили, многочисленные были. А теперь, он сказал так, этот пастор, если, говорит, один человек в год у нас принимает крещение, для нас это уже большая радость. И говорит, потому что мы не молимся. А зачем, говорит, молиться? Работа есть. Значит, есть деньги, в магазинах все есть. Пошел, купил, и себе сидит спокойно. И молиться не надо. А вообще-то, по идее, я опять возвращаюсь к старой мысли. А вообще-то, по идее, надо было бы с удвоенной силой благодарить Бога за то, что Он так сделал. Я просто хотел бы, чтобы мы сегодня вот приняли во внимание вот то, что я говорил. И стали еще более ревностными. Не расхолаживались от того, что есть что-то, что не надо, а видели, что не у всех есть то, что хотелось бы. Не у всех сегодня есть возможность молиться. Сегодня многие души еще не спасены, а у нас есть возможность, имея все необходимое для жизни. Ну, конечно, а врат человеческие глаза никогда не накормишь. Это уже само собой. Есть хорошо, хочется, чтобы еще было лучше. Да я уже не об этом говорю. Я говорю о том, что как бы там ни было, но мы сегодня не голодные. И хотелось бы, чтобы это время не тратили на какие-то рассуждения, как люди голодные, где кусок хлеба достать, где что, где пойти. Сегодня действительно есть такая возможность иметь все и молиться в это время. И иметь такое верное представление о том, что будет после. Вот эта дочь Вавилона, хотя о ней, как о народе Божьем, не будешь говорить, там о молитвах речь не идет, но факт остается фактом. В ее разуме было что? Ничего не переменится, и вечно буду госпожой, я дальше буду читать, что не буду иметь потери детей, никогда не буду вдовой, а Господь будет, а ты не знаешь, что будет. Вот все твои мысли, все твои фантазии, они не сбудутся. Потому что у Бога есть определенное намерение, планы определенные. И ты говорила, вечно буду госпожою. А не представляла того в уме твоем, не помышляла, что будет после. А что после стало? Закон Божий сработал. Что посеешь, будешь жать. Безотказный закон. Действителен в отношении всякого человека. Что посеял, будешь жать. Только вот она сеяла и никогда не думала, что жать придется. А жать придется. Я ли это сею, придется жать то, что сеял. Вы ли это сеете, придется жать то, что сеяли. Государство ли это сеет, придется жать, что сеяли. Вы помните, когда читали Откровение о Вавилонской блуднице, то там очень интересно написано. за то, что они пролили кровь святых и пророков, Бог дал им пить кровь. И все. Что посеял, будешь жать. И основная проблема, которая бывает в народах, в государствах, это неправильное отношение к народу Божьему. А уже когда Бог начинает судиться, то вы знаете, что ни одно не устоит. Впрочем, землетрясение пока еще нету никакого средства, чтобы постановить. Засуху убрать никто еще никогда не убрал ее. Проливные дожди пойдут, ничего не сделаешь, если Бог не сделает. Что касается людей сегодня, да, есть какие-то меры, которые люди могут принимать, но они настолько маленькие, чтобы одолеть то, что приключается, когда Бог начинает судиться, что ничего не получится абсолютно. Это настолько ничтожно, что... И вы помните одно из мест Священного Писания? Кто-то из малых пророков сказал... Вы, говорит, восхищаетесь ничтожными вещами, а говорите, что мы приобрели себе могущество. А вот могущество человеческое – это ничтожные вещи перед Богом. Всего лишь. Пошел один ангел, помните? Кажется, 185 тысяч, если я точно помню, поразил в стане сирийском, да? А против ангела ни атомная бомба не сработает. Ни пистолеты не помогают, ничего, абсолютно. Это глупости перед ним. Вы понимаете меня, что я говорю? Один ангел пошел и уничтожил целую армию. Говорит, встали, и все тела мертвые. И даже в мировой истории войн это событие отмечено. Как раз с сирийцами, с израильтянами. Да, правда, там написано, что значит, эпидемия какая-то пришла. И унесла вот эти 185 тысяч. Это даже отмечено в истории войн отмечено. Что было такое явление? Ну, пожалуйста, когда Бог начинает делать дело, то что вот это оружие, которое мы сегодня не имеем? Ну, оно для нас, людей, оно имеет значение. А перед Богом, перед ангелом одним абсолютно никакого. Это игрушки детские. Это то, что никакого влияния не оказывает. Вот почему сегодня, ну, я просто к слову пришлось, значит, даже в армии готовят, значит, отряды экстрасенсов. Говорят, что вот это оружие, которым мы пользуемся, это несовершенно, оно уничтожает людей, уничтожает материальные ценности. А нам главное, чтобы во время захватческой войны, чтобы материальные ценности остались, а люди... Но я сегодня понимаю, в чем дело, почему эти армии экстрасенсов готовятся, почему именно эти элитные войска, которые овладевают действительно такими вот нетрадиционными боевыми искусствами. Речь идет о том, что скоро пришествие Христа, и дьявол готовится сразиться с Христом. А с ним он только может выступать. А оружие плотское, оно ни на что не годно в это время. Но, тем не менее, это пустая затея, конечно же. Конечно, пустое дело. Писание говорит конкретно и ясно, что в одно мгновение все будет сметено, но, тем не менее, готовится. Готовится и вводит именно вот такие дисциплины. Я об этом говорить не буду, из прошлого мог бы что-то говорить. Но это особая тема, я просто мельком напомнил.